Параграф 157. Гамма. Это чистое чередование с самим собой есть таким образом раскрытая или положенная необходимость. Связь необходимости как таковой есть тождество, еще внутреннее и скрытое тождество, потому что оно есть тождество таких вещей, которые считаются действительными, но самостоятельностью которых именно и должна быть необходимость. Шествие субстанции через причинность и взаимодействие есть поэтому лишь полагание того, что самостоятельность есть бесконечное отрицательное отношение с собой. Оно есть отрицательное отношение вообще, в котором развлечения и опосредствования превращаются в изначальность взаимно самостоятельных действительных вещей. Оно есть бесконечное отношение с самим собой, потому что их самостоятельность выступает лишь как их тождество.